Глава пятая. Одет не любил мою мать, пока она была жива. Задирался с ней и цеплялся к любой мелочи. Ее смерть тоже не была в его глазах достаточной причиной, чтобы изменить свое отношение. Несмотря на это, он мне симпатичен, и мне с ним хорошо. Он возит меня к Номе и привозит обратно, передает ей мои посылки и письма, а также отчеты о моих наблюдениях за воронами для главного ерундоведа и не перестает рассказывать мне о своем отце, моей матери и своей сестре, а порой также о Дине, женщине, которая была его женой. «Я женился на ней в 37,5, а развелся в 38. Каково, Зейда, а?» Дина овдовела в Синайскую компанию, и Одет встретил ее у друзей. «У каждого есть такие друзья. У самих семья дерьмо. Так они и всех других сватают». Я помню Дину. Она была моложе Одеда на 8 лет и выше его на 4 сантиметра. И хотя в ней не было никакой красоты, синеватый блеск ее волос и медь ее кожи вселяли грусть и беспокойство в мужчин, способных замечать такие вещи. Как-то ночью, через несколько месяцев после их свадьбы, Одет отправился по своему обычному маршруту, и вдруг на него напала такая странная и мучительная тревога, что он даже испугался вести машину. Он затормозил на обочине, посидел несколько минут, размышляя, потом снова двинулся в путь, опять остановился, развернул машину и поехал обратно в деревню. Поравнявшись с народным домом, он заглушил мотор и тихо, точно огромная металлическая гусеница, соскользнул по спуску, пока не остановился возле своего дома. Прислоненный к дереву стоял запыленный незнакомый мотоцикл, от его мотора еще шел горячий запах. Одет спустился из кабины, заглянул в окно и увидел свою жену верхом на каком-то мужчине. Тонкое мускулистое тело Дины отливала ее особенным темным блеском. Одет почувствовал ужасную слабость, словно все его мышцы и суставы превратились в губку. Спотыкаясь, он вернулся к машине, завел ее и поднялся в центр деревни. Там он вылез, вывинтил большую пробку в днище цистерны, заперся в кабине и взялся рукой за тросик гудка. Пугающий белизной молочный ручей хлынул вдоль улицы. Могучий гудок машины и многоголосое мычание новорожденных телят, вырванных из теплого сна запахом молока и увидевших, что их сон стал реальностью, разбудили всю деревню. «Это был самый прекрасный момент моей жизни», — сказал он мне. «Это было куда лучше, чем просто войти в комнату и прикончить их обоих. Это мне стоило уйму денег, молоко и развод, и суды, и все прочее. Но скажу тебе честно, Зейда, я получил большое удовольствие». «Хочешь погудеть?» — снова спросил он, как спрашивает всегда. «Конечно, я хочу погудеть. Я протягиваю руку и тяну. Из росистого лона трав откликаются жабы, бледнеющая предрассветная луна плывет за нами, отстраняя пушистое объятие облаков, и ее слабое сияние просеивается в их мягкие просветы. В эту пору суток радио в машине Одеда возвращается из своих орущих странствий по греческим и югославским далям и снова начинает говорить на иврите. Но мне не нужны эти приметы. Часы смотрят на меня отовсюду. Я снова ищу и нахожу маленькую стрелку большого времени, стрелку лет и их сезонов, и большую стрелку маленького времени, стрелку суток и их минут и часов. Оттенки листьев говорят мне: «Хешван, поздняя осень. Предрассветный морозец уже затягивает невидимые лужицы в низинах. Кружева на востоке блекнут и говорят: без 10:05. Тебе не нужны часы на руку, Зейда. Посмотри, сколько часов вокруг», — говорила мама. Каждый крестьянин может сказать, какой сейчас месяц, по беззвучным молниям осени и весеннему цветению садов. Но я способен прочесть время по расцветке старых почерневших вороньих гнезд и по встопорщенным перьям взрослеющих вороньих птенцов. «Деревня — это комната, сплошь уставленная часами», — писал я Номе в Иерусалим, напомнить ей, чтобы она не забывала. Она писала мне, что у нее есть только одни часы. Религиозный молочник, который каждое утро ровно в четверть седьмого появляется в их квартале, постановая, толкает перед собой тележку с бидонами и возвещает о своем товаре тремя протяжными усталыми гласными «Молоко!», которые долго звенят в узком проеме лестничной клетки. А несколько недель назад я написал ей о нашем обветшавшем народном доме, этих огромных часах, свидетельствующих о смене времен, мощью сухого плюща, запеленавшего его стены, семисвешником, что украшает крышу своими обломками, голубями, которые угнездились в углах его зала. Ласточки то и дело влетают через вентиляционные колодцы, чтобы покормить своих птенцов, а в старой кинобудке разит совиным пометом. Это не часы со стрелками и не песочные часы. Часы слипшихся пластов — вот что это такое. И время они отмеряют толщиной засохших птичьих испражнений, коркой ржавчины на перилах балкона, да простынями скопившейся на полу пыли, которых гусеницы муравьиного льва высверливают свои скользкие смертельные воронки. Все двери и окна давно заколочены, но кое-где доски уже взломаны, и когда я захожу туда и жду, пока глаза привыкнут к темноте, мне в нос ударяет тонкий омерзительный запах человечьего кала и бесчестья. Усталость наваливается на меня. Я присаживаюсь на один из загаженных стульев, и резкий скрип дерева пробуждает громкое, встревоженное хлопанье крыльев в темной пустоте. Однажды я спугнул тут деревенского попиша. Он тоже иногда навещает народный дом, пробирается внутрь, топчется по голубиному помету, бормочет в темноте свои бормотания, да вздыхает теми старческими вздохами, что разрывают сердце и увечат тело. Всего несколько лет назад здесь состоялось последнее представление, и попиш, так я писал Номе, выдал один из лучших своих номеров. Выступала театральная группа из города, и молодая актриса, прославленная красота, которая собрала в деревню молодежь со всей долины, та особая красота, которая заставляет таять, не вызывая ни вожделения, ни любви, одно лишь желание оплодотворить и умереть, вышла на сцену походкой этакой богини, в минуту благодушия снизошедшей до того, чтобы появиться перед своими поклонниками. И тут деревенский попиш вскочил, а он уже очень стар, и ему тяжело подниматься, крикнул яростно и громко: «А у нас, госпожа теледевица, жила в свое время Ривка Шейнфельд, так она была намного красивее тебя!» И тут же вышел из зала. Он злился на односельчан, допустивших разрушение народного дома. И на Якова он злился, потому что это из-за его любви к Юдит Ривка покинула деревню и забрала с собой всю свою красоту, оставив нас ковыряться в нашем грязном уродстве. И тот дом, что в свое время был жилищем Якоби и Якубы, а потом домом Альбиноса, тоже уже лежит в развалинах. Ветры и дожди съели его крышу, черви и росы проели его доски, а то, что не выпарило солнце, поглотила земля. Все видели, что дом становится все меньше и меньше, а когда он совсем врос в землю, одни лишь анемоны, что росли там, остались свидетелями его былого существования. Но пристройка, которую Альбинос соорудил для своих канареек и завещал Якову, все еще стоит. Никто уже не наполняет в ней кормушки и поилки. Клетки и дверь всегда открыты нараспашку, так что канарейки вылетают и возвращаются, когда хотят, и Яков тоже не заглядывает сюда навестить свое прошлое. «По утрам и вечерам, — сказал я, — время движется медленнее всего». «Это оно тормозит на поворотах! — засмеялся Одет. — Чтобы мир не перевернулся!» Мы приближались к повороту в деревню. Одет переключил скорость, его ноги танцевали на больших педалях, а машина кряхтела и подрагивала в ответ. «Ну вот! Вернулись!» Он сделал плавный поворот и стал спускаться по узкому въезду. Когда-то это был проселок. Летом колеса и копыта перемалывали его в пыль, а зимой все превращалось в темное липкое месиво. Потом его замостили обломками измельченного базальта, привезенного с гор, а когда он чуть раздался, превратили в узкую прямую асфальтовую дорогу длиной километра полтора, и теперь казуарины собирают пыль на ее обочинах. На перекрестке, сбоку, там, где расположена автобусная остановка, просто небольшой жестяной навес и железный столб с табличкой, на бетонной скамейке сидел Яков Шейнфельд, маленькая сморщенная мумия любви в синих брюках и белой хлопчатобумажной рубашке. В тени деревьев стояло его постоянное такси, водитель спал на заднем сиденье. Одет затормозил, заглушил мотор, и в наши уши вошла тишина. Он высунул голову из окна и крикнул: «Как дела, Шейнфельд?» «Заходите, заходите, друзья! Спасибо, что пришли! Заходите!» — сказал Яков с приветливостью жениха под хупой. «А где же невеста, Шейнфельд?» — крикнул Одет. Но глаза Якова только скользнули по нашим лицам, и его блуждающий взгляд потух. «Погляди на него!» — повторил Одет свой приговор. «Будь это лошадь! Ее давно бы следовало пристрелить!» По дороге промчалась зеленая машина. «Заходите, заходите!» — сказал ей Яков. «Заходите! У нас сегодня свадьба!» Он улыбнулся, приветливо кивнув ей головой, а потом снова уставился на дорогу и больше уже не обращал на нас никакого внимания.